со своей перекошенной от напряжения физиономией, но она лишь скользнула по мне пренебрежительным взглядом. «Александр Васильевич», — обратилась она к Седому, — «предупреждаю вас в последний раз. Если будете ставить машину у подъезда, мы вызовем милицию. Общественность...» Я начал потихоньку спускаться вниз. «Уберу, уберу. Сейчас уберу», — ответил ей Седой. «Через 5 минут». Обе двери хлопнули. Я снова взлетел наверх. Его квартира была под номером 28. Сбежав вниз, я хотел уже выйти на улицу, когда в голову мне пришла одна идея. Я подошел к почтовым ящикам и заглянул в номер 28. Там что-то белело. Ключ от почтового ящика Ниной квартиры, который все еще болтался на моей связке, хоть и не сразу, но подошел. Там лежали вечерка и письмо с пометкой «Служебное», какие шлют с телефонного узла. На письме было написано размашистым почерком канцелярского служащего «Старикову А.В.». Я положил письмо и газету обратно в ящик и закрыл его. Молодежное кафе помещалось в полуподвале старого дома, перелицованном наново. Позднее я узнал, что делалось это с помощью местных молодых энтузиастов, которые сами очистили от векового хлама 250 квадратных метров бесхозной площади и превратили их в уютное местечко, изящное и со вкусом оформленное, вполне приспособленное для культурного проведения тематических вечеров, клуба интересных встреч и даже обыкновенного досуга. Это чудесное преображение дало основание кому-то из остряков прозвать кафе «подвалом имени Веры Павловны». С легкой руки так и пошло. «Сегодня у Веры Павловны дискотека. Ты как?» Когда я подъехал, перед входом стояла, сидела, курила большая толпа желающих культурно отдохнуть молодых людей. Но подвал был явно не в состоянии вместить их всех. Я вылез на тротуар и присоединился к ним. Из раскрытых окон кафе по ногам била музыка. Трое дружинников с каменными лицами охраняли неприкосновенность дверей. Я подумал, куда денутся сегодня все эти не попавшие? Вот тема для дискуссии в газете. Чего больше от единственного на весь район молодежного кафе? Пользы или вреда? Я огляделся. Воропаевой нигде не было видно. Зато с другой стороны переулка мне почему-то махала рукой незнакомая девица в короткой юбке, в полосатых гетрах на длинных стройных ногах с распущенными волосами. Короче, такая, что не грех и познакомиться. Не слишком уверенно, я двинулся к ней, предчувствуя извинения и готовя широкую обаятельную улыбку заправского ходока. Наверное, у меня было очень глупое лицо, когда я подошел ближе. Передо мной стояла и счастливо ухмылялась, довольная произведенным эффектом, Светлана Николаевна Воропаева. «Клевая герла?» — спросила она. «Очень». — честно ответил я. — А вы не боитесь, что ваши ученики начнут вам тыкать? — Ну, если даже вы этого не делаете, — засмеялась она. — К тому же у меня имеется собственная педагогическая теория на этот счет. Я считаю, что ученики должны боготворить такого директора. — Ну, директором вам просто быть нельзя, — сказал я, разглядывая ее с откровенным восхищением. Вы сами еще шаловливая девчонка с этим сегодняшним маскарадом. «А почем вы знаете, где я настоящая? Здесь или в школе?» — ответила она насмешливо. «Пойдемте, нас уже ждут». «Через эту толпу?» — ужаснулся я. «Нет, через служебный вход. Я же говорила, что меня здесь знают». Мы зашли за угол, и моя проводница нырнула в подворотню. «Только умоляю, — сказала она, — Не называйте меня при людях Светланой Николаевной.